благодаря неусыпному контролю Михалыча, ремонт обошелся дешевле, чем по смете. А фриссы, узнав об их проблемах, благородно согласились развести по заказчикам грузы, сроки доставки которых, что называется, горели. Так что команда осталась в небольшом, но приятном плюсе. Кстати, со вчерашнего дня у нас бесплатная и безлимитная центаврианская межпланетная связь на 5 лет вперед. Хотя, думаю, уже через год ее начнет вытеснять фрисская. «Подлизываются гады», — презрительно заметил Тед. «С паршивой овцы хоть байта в клок», — философски пожал плечами Станислав. Клонированный фрисской ученый сообщил полиции, что центаврианская корпорация неоднократно предлагала ему продать технологию, в последнем разговоре намекнув, что отказ дорого ему обойдется. Доказательств, что это была не пустая угроза, так и не нашли, но отношения между расами несколько напряглись. Полина сперва радостно вычеркнула из своего бюджета эту статью расхода, а потом спохватилась, побледнела и драматически пообещала: «Если кто-нибудь расскажет моей маме о бесплатной межпланетке, то я его убью!» Теодор скептически хмыкнул. 93%, пробормотал Дэн, стерев с лица приятеля ухмылку. «А с грамотой-то что делать?» — напомнил Тед. «Повесь в пульта-гостиной напротив входа», — предложил капитан. Общекомандными наградами он гордился больше, чем собственными, которые валялись где-то дома, вроде бы в одном из ящиков стола. «Кстати, надо к ней те две добавить, за базу и работорговцев». «Клиентов распугивать? Давайте лучше у вас в каюте». «Нет, надо там, где мы все бы их видели», — отказался от такой чести Станислав. «Тогда в санузле». Вполне серьезно предложил Дэн, высчитав самое общественное и часто посещаемое место корабля. Теду идея понравилась. «Ага, там их точно будут подолгу рассматривать и перечитывать». Капитан посмеялся, но забраковал и этот вариант, и в итоге сошлись на тренажерной каюте. Там друзья застали Роджера, потрясенно рассматривающего счетчик велотренажера. С последней тренировки сюда никто не заходил. Нагрузок и так хватало. «И часто вы по 200 километров за раз накатываете?» «Да постоянно!» — снисходительно заверил его Тед. «Надо же держать себя в форме!» Полину куда больше интересовала форма Роджера, которая очень ему шла. Темно-синее трико, белая маечка и такая же налобная повязка, заодно скрывающая рубец на затылке. Пока Тед с Дэном выбирали достойную грамот стенку, а потом клеили к ней крючки и вешали рамки, девушка стояла напротив велотренажера и под прикрытием дружеской болтовни любовалась старательно пыхтящим патрульным. Роджер чувствовал себя уже совершенно здоровым, но через 8 километров взмок до кончиков волос и предпочел с достоинством отступить, нежели позорно пасть из седла к Полининым ногам. Хотя ноги были прелестны. «Как жаль, что вы сегодня улетаете», — вздохнула девушка. «Мне тоже будет очень вас не хватать», — заверил ее Сакаи, так шумно отдыхиваясь после тренировки, что Тед подозрительно оглянулся. «Что там за мексиканские, то бишь японские страсти? Но, к сожалению, пора возвращаться на службу». «А наш корабль еще 2 дня чинить будут». Полина печально округлила глаза, надеясь, что больше похожа на девочку из аниме, чем на котику в лотке. «И даже не выйти из него никуда. На станции ни одной приличной кафешки нет». «Можем слетать на каршерию», ляпнул все еще запыхавшийся и слегка дезориентированный Роджер. «В смысле, если вы не сочтете это слишком большой назойливостью с моей стороны». «Я сочту это замечательной идеей», — твердо заявила девушка, отрезав ему путь к отступлению. «Тогда дайте мне 30 минут, я в душ и переодеться», — заторопился Сакай. Полина незаметно от всех сжала кулак, согнула правую руку в торжествующем «Яс!» и тоже помчалась собираться. На следующий день изнывающий от любопытства Теодор не давал подруге проходу, но та лишь загадочно улыбалась, ограничиваясь расплывчатым «Да так, покатались немножко, поговорили». «Ну, погоди, я тебе тоже больше ничего рассказывать не буду», — пригрозил разочарованный пилот. «Ха-ха!» Полина знала, что трепаться о своих подвигах Тед любит не меньше, чем их совершать, поэтому все равно не сдержится. Теодор оскорбленно удалился в каюту, а девушка отправилась в медотсек спросить у Вениамина Игнатьича, не нужна ли ему какая-нибудь помощь. Обе койки пустовали, а на операционном столе стояла одолженная у Котьки плетеная лежанка, которую кошка с момента покупки так ни разу и не почтила своим визитом, застеленная сложенным в несколько раз термопледом. Ребенок лежал на спине, раскинув ручки-ножки, как большая сонная лягушка. Только в отличие от нее не спал. Таращился в потолок ясными, но невидящими глазами и вяло подергивал лапками. Рядом, к удивлению Полины, стоял Дэн. До сих пор, как девушке казалось, он старательно избегал своего двойника. А тут вдруг решился не только рассмотреть, но и потрогать. «Так странно», — задумчиво сказал киборг, когда подруга подошла поближе. Крохотные пальчики рефлекторно сжались, на миг обхватив палец папы, подобно розовым лепесткам, и медленно расслабились. «Я видел своих клонов. Использовать каждый генокод всего по разу нерентабельно. Нас делают партиями по 5-10 штук, смотря сколько заготовок выживет после имплантинга и инкубации». Но все они были взрослыми, как и я. А этот такой маленький и нормальный. «Ты тоже нормальный», — убежденно возразила Полина. Дэн промолчал. То ли вообще не хотел говорить на эту тему, то ли не при Вадиме, издалека почуяв его приближение. Кое-что, впрочем, спецагент успел услышать. «Что-то не похож он на нормального». Нарочито грубо буркнул он, останавливаясь в метре от стола и подозрительно присматриваясь к распластанному младенцу. «Не брыкается, не орет, да и вообще дохлый какой-то». Увы, это типичная проблема пробирочников, из-за которой технология инвитро так и не стала массовой, хотя иногда используется на планетах с низкой естественной рождаемостью, сокрушенно сообщил Вениамин. Дети начинают обучаться еще в животе матери, слышат ее голос, разделяют настроение и гормональные всплески, шевелятся и икают, и появляются на свет вовсе не табула раза, как многие полагают. Примечание «табула раза» — чистая доска латинской. Конец примечания. А этого ребенка вообще создали за 5 минут. Его нервная система в шоке от обрушившегося на нее потока информации. Но ничего. Физически он совершенно здоров и, думаю, году догонит, а то и перегонит сверстников и еще задаст нам жару. «Нам?» — растерялась Полина. «Нет-нет», — поспешно замахал руками Вениамин, тоже представив себе прелести взращивания младенца на борту космического транспортника. «Это я метафорически выразился. Ему нужен особый уход, который даже не во всякой больнице смогут обеспечить. Я списался со знакомым, заведующим центром психического дозревания на одной из подобных планет, и сказал, что нам подбросили ребенка, судя по всему, пробирочника, как раз по их профилю. У них, правда, стационар для родителей с детьми, но, думаю, это можно как-то уладить. Няньку там нанять или медсестре доплатить, чтобы она за ним присматривала. А потом? Подтянут до нормы и передадут в детдом. Мальчик хорошенький, крепкий. Думаю, ему быстро найдут приемных родителей».